Часть третья. Французский философ Блез Паскаль всегда видел слева от себя развершуюся бездну, которую ему приходилось загораживать стулом. В этом смысле Тютчев похож на Паскаля. Он был всю свою жизнь заворожен бездной. Как океан объемлет шар земной, земная жизнь кругом объята снами. Настанет ночь, и звучными волнами стихия бьет о берег свой. То глаз ее, он нудит нас и просит. Уж в пристани волшебный ожил челн, прилив растет и быстро нас уносит в неизмеримость темных волн. Небесный свод, горящий славой звездной, таинственно глядит из глубины, и мы плывем пылающую бездной, со всех сторон окружены. Но бездна не только вовне. Внутри нас тоже таится бездна, таятся космос и хаос, и поэта влечет к обеим. Для Тютчева существовал великий соблазн раствориться в безличной глубине, в соприродном человеческой душе хаосе. О, страшных песен сих не пой! Про древний хаос, про родимый. Вот стихотворение «Сумерки», оно рассказывает о том мгновении, когда миры, видимый и невидимый, открываются друг другу. Чуткие люди чувствуют это, их охватывает беспокойство. Тени сизые сместились, цвет поблекнул, звук уснул, жизнь, движение разрешились в сумрак зыбкий, в дальний гул. Мотылька полет незримый слышен в воздухе ночном. Час тоски невыразимый. Все во мне, и я во всем. Сумрак тихий, сумрак сонный, лейся вглубь моей души, тихий, темный, благовонный, все залей и утеши. Чувство мглой самозабвения переполни через край, дай вкусить уничтожение с миром дремлющим смешай. Это чувство знакомо каждому. В переходный смутный час человек и сам словно готов раствориться в сгущающихся сумерках вместе со всей природой, находя в этом слиянии странную и грустную радость. Тютчев — поэт ночи. Он ее сын. Его грудь как бы разверста. В нее вливаются мрак и хаос. Он своего рода кентавр, получеловек, полуночь. И бездна нам обнажена своими страхами и мглами, и нет преград меж ей и нами. Вот отчего нам ночь страшна. В замечательном стихотворении «Сон на море» мы опять встречаем две бездны, две беспредельности внутри человека и вовне его. И море, и буря качали наш челн. Я, сонный, был предан всей прихоти волн. Две беспредельности были во мне, и мной своевольно играли они. Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы, окликались ветры и пели валы. Я в хаосе звуков лежал оглушен, но над хаосом звуков носился мой сон. Болезненно яркий, волшебно немой, он веял легко над гремящую тьмой. В лучах огневицы развил он свой мир. Земля зеленела, светился эфир, сады, лаверинфы, чертоги, столпы. И сонмы кипели безмолвной толпы. Я много узнал мне неведомых лиц, зрел тварей волшебных, таинственных птиц. По высям творения, как бог, я шагал, и мир подо мною недвижный сиял. но все грезы насквозь, как волшебника вой, мне слышался грохот пучины морской, и в тихую область видений и снов врывалась пена ревущих валов. Огневица — диалект, бред — горячка. Сады — лаверинфы, то есть лабиринты, сады с затейливым путанным расположением дорожек. Примечание редактора. Любое подлинное стихотворение имеет не один, а зачастую несколько смыслов. В «Сне на море» как будто бы идет речь о человеке, который задремал во время плавания и видит сны о чудесной жизни, в то время как волны бьют и раскачивают его челн. Но на более высоком уровне это стихотворение можно понимать как своего рода аллегорию земного существования. Тогда область видений и снов — это сама жизнь, чудная греза, которую грозит разрушить равнодушная стихия. В поэзии Тютчева великое противостояние человека и природы. Человек — часть природы, но в нем есть нечто такое, чего нет у его прародительницы. Он мыслит, он ропщет. Она и манит его, и ужасает. Но поэт никогда не закрывает глаза. Он мужественно всматривается в ее страшное лицо и не ищет простых ответов. Природа — сфинкс, и тем она, вернее, своим искусом губит человека, что может статься никакой от века загадки нет и не было у ней. Сфинкс загадал царю Эдипу унизительную загадку. Кто утром ходит на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах. И Эдип догадался — человек. Для таинственного существа сфинкса — химеры, фантазма, посла божественных сил. Человек есть только это? И для природы он тоже только лишь двуногое существо и более ничего? Но сама она в таком случае тоже всего лишь бессмысленное скопление атомов, не таящая никакой загадки и не скрывающая за своим покровом Бога и божественных сил. Но Тютчев, как никто другой, провидел за покровом природы, за ее проявлениями, такими как гроза, например, явно действующие иные сущности. Ночное небо так угрюмо, заволокло со всех сторон, то ни угроза и ни дума, то вялый, безотрадный сон, одни зорницы огневые, воспламеняясь чередой, как демоны глухонемые, ведут беседу меж собой. Как по условленному знаку вдруг небо вспыхнет полоса, и быстро выступят из мраку поля и дальние леса. И вот опять все потемнело, все стихло в чуткой темноте. Как бы таинственное дело решалось там, на высоте. В небе, охваченном зорницами, он угадывает борьбу неких демонов, глухонемых. Видеть и слышать нас они не могут, но именно они решают наши судьбы на недосягаемой высоте. О невидимых силах сказано и в стихотворении «Цицерон». Оратор римский говорил: «Средь бурь гражданских и тревоги я поздно встал, и на дороге застигнут ночью Рима был». Так, но прощаясь с римской славой, с капитолийской высоты, во всем величии видел ты закат звезды ее кровавый. Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые, его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ зритель, он в их совет допущен был и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертие пил. Тютчев написал эти строки в 1830 году. Они говорят как будто бы о роковой минуте, о переломном моменте римской истории. Но, конечно, на самом деле поэт имеет в виду современные ему события. Некоторые литературоведы считают, что в этих стихах отражены впечатления от французской революции 1830 года, живым свидетелем которой был поэт. Но, вероятно, он подспудно вспоминал и о восстании декабристов, нервном узле русской истории. По странному стечению обстоятельств, Тютчев в 1825 году приехал в свой первый отпуск в Петербург именно в дни бунта и провел эти дни в доме своего дяди Остермана Толстого на Английской набережной, совсем неподалеку от Сенатской площади. Многие его друзья и даже родственники были замешаны в этом деле, в частности, Иван Якушкин, который был вскоре арестован в Москве, как раз в доме Тютчевых. Что делал в этот день поэт, находясь в эпицентре восстания, что думал, что слышал, что видел, нам неизвестно. Мы знаем только, что, отдавая должное погибельному мужеству тех, в ком, по словах Ключевского, жизнь еще не опустошила юношеских надежд, в которых первый пыл сердца зажег не думы о личном счастье, а стремление к общему благу, он не был приверженцем насильственной смены строя. Осуждая декабристов, Тютчев все же с горечью и болью написал: «О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что станет вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить». Под вечным полюсом он подразумевал, видимо, вечную несправедливость общественного устройства, безжалостный айсберг государства. Но какие бы события ни породили стихотворение «Цицерон», оно останется актуальным на все времена. Тютчев дал в нем удивительно емкую формулу: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Мы сами были современниками такой «минуты роковой», когда распалась Великая Российская империя. И в ту смутную пору ни одни поэтические строки не цитировались так часто, как эти тютчевские. Впрочем, есть другой, не такой заметный аспект этих стихов, бросающий свет на философию истории в понимании Тютчева. Во второй строфе поэт объясняет, почему счастлив живущий в такие времена. Как и в стихотворении «Ночное небо так угрюмо», он провидит силы, стоящие за переменами. В первом случае это демоны глухонемые, а во втором — все благие, или божества, которые каким-то образом влияют на катастрофические взрывы истории. А человек не только зритель высоких зрелищ, он допущен в совет небожителей, он тоже определяет ход переломных событий, они зависят и от него. Тютчев говорит нам, что в некие моменты истории как бы приоткрывается завеса между людьми и богами. В мир прорывается божественная воля, и человек становится носителем этих сил сверхъестественного импульса. Однако он и не марионетка. Его воля тоже влияет на все происходящее. Творение истории есть результат сотворчества людей и Бога. Русская поэзия в начале XIX века была еще молода и, как и юное человечество, почитала греческих богов и духов стихии. В ранний период творчества Тютчева его поэзия была населена богами и демонами античного мира. Пан, Зевс, Геба, Муза — они и есть духи природы. Это они посылают на землю грозы, как в замечательном раннем стихотворении Тютчева «Весенняя гроза». «Люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом. Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит. С горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам, и гам лесной, и шум нагорный, все вторит весело громам. Ты скажешь: ветреная Геба, кормя Зевесова орла, громокипящий кубок с неба, смеясь, на землю пролила. Со временем античные боги исчезли из стихотворений Тютчева, да, кстати, и из русской поэзии в целом. Пережив много душевных страданий, поэт полностью обратился к христианскому богу. Все менялось, но форма как будто бы была дана его стихам изначально и навсегда. Кстати сказать, в искусстве нет прогресса. В отличие от науки и техники, в литературе величайшие достижения были достигнуты уже в древности. Шедевр нельзя улучшить, нельзя превзойти. Стоит вспомнить Эсхила, Шекспира, Пушкина. Литература не улучшается, она только наполняется. И то же самое верно в отношении каждого творца. Поэт, обретя себя в юности, уже не меняется в отношении музыки слова. Тютчев обладал особой способностью придавать слову полетность. В его стихах оно величаво, неспешно и похоже на тяжело оперенную стрелу. Слова как бы не сразу соединяются друг с другом, но, подобно бессмертному танцовщику Нижинскому, зависают в воздухе на едва заметное мгновение и обретают фиолетовое свечение аметиста.